Глава 138. Вращающаяся лопата. Как только появилась волшебная лопата, Академия Рыса воспылала с новой силой. Вращающаяся лопата была признана самой мощной атакой ближнего боя последнего десятилетия, к тому же так и не нашлось того, кто смог бы повторить этот прием. То есть это эксклюзив Ван Джена, включающий как мощную защиту, так и мощное нападение, и превосходно подходящий из-за этого для противостояния с абиданцами. Показав вращающуюся лопату и на Эйджи, и на соревновании королей, Ван Джен тем не менее не догадывался, что в сердцах стольких кадетов данная техника стала после этого идеальным олицетворением сочетания твердости и гибкости. Теперь, если кто-нибудь натыкался на молодого человека, вращающего лопату серьезным лицом, он вовсе не думал, что встретил сумасшедшего. Геракл и Дух Войны внезапно замерли, оба пилота регулировали свое дыхание, и их техники наполняли тела силой. Духовные силы также пришли в состояние спокойствия. Учитывая их уровень и особенно нынешнее состояние, делать ставку на неожиданное нападение было бы детской наивностью. Между ними все решится только тогда, когда один из них сможет обнаружить слабость другого. Вращающуюся лопату анализировали специалисты многих стран, и они также признали данную технику непобедимой после полного освоения. Преобразовывать внутреннее вращение во внешнее – такое действительно кажется невообразимо сложным, однако если ты научишься этому, то и в самом деле станешь непревзойденным. Все-таки не зря говорят, что в мире всегда найдутся гении, а в последние годы в Млечном Пути их родилось даже больше, чем обычно. Все курсанты военных училищ чувствовали, что Ван Джен покажет сегодня этот прием, ведь он прибегает к нему только в самые критические моменты. Это его палочка-выручалочка, благодаря которой он способен преодолевать любые трудности. Сколько уже мастеров, стоявших на вершине, пали от этого приема? Некоторые из них так и не смогли с тех пор восстановиться полностью. По правде говоря, все, кто когда-то в прошлом уже сталкивался с этой лопатой, увидев ее вновь, вдруг почувствовали нехватку воздуха. Низенький Геракл стал выглядеть рослее, и чувства он теперь вызывал совсем другие. Какую мощь Ван Джен сможет развить на сей раз, учитывая, что у него появилась сила баланса пяти стихий? Студенты Академии Роса наполнились уверенностью, а учащиеся Академии Дух Войны, наоборот, впервые стали издавать тяжелые вздохи, в которых чувствовались их переживания. Потому что они уже устали переносить поражение. В предыдущие разы эта лопата сокрушала не только честь Стальной Академии, но и гордость всех абиданцев. Это не династия королей нанесла сокрушительное поражение Марсу и его команде, а Ван Джен. Это он уничтожил боевой дух двух братьев, которых считали одними из сильнейших в Абидане. Можно сказать, что Ван Джен выбил почву у них из-под ног. Теперь перед ним предстал Арагон, их надежда. И снова эта лопата. Если это станет очередным поражением, то, пожалуй, абиданцы еще не скоро посмеют поднять свои головы. Одно поражение всегда можно отнести к счастливой случайности, но череду поражений и притом одному и тому же человеку, как сильнейшая в военном деле Империя Галактики может терпеть подобное? Внутренняя сила обоих продолжала расти, однако она удерживалась в определенных границах. Это была техника накапливания. Когда достигаешь определенного уровня, то уже не стремишься растрачивать энергию почем зря, а стараешься максимально ее сжать. Этим и занимались сейчас Ван Джен с Арагоном, только вот какую мощь они смогут накопить, учитывая, что оба обладают силой баланса пяти стихий. На трибунах было тихо, как, впрочем, и в других местах, где следили за этим сражением. Комментаторы тоже не осмеливались говорить, решится ли исход данного противостояния одним следующим ударом. В зоне участников с обоих сторон все члены команд встали со своих мест и выглядели очень серьезными. Все уже произошедшее в этом бою окончательно доказало, что Ван Джен и Арагон одним миром мазаны. Дина Атлас и Линь Фэн отличаются как от них, так и между собой, у них разные стили, разный подход, а эти двое как нарочно словно слеплены из одного теста. Когда встречаются такие противники, то у них не остается места для маневров. Тут даже на взаимопреодоление пяти стихий надеяться не приходится. И такие битвы обычно заканчиваются самым трагичным образом. Ни один из них не может отступить, потому что для каждого шаг назад будет являться шагом к краю пропасти. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно ли предположить, что Арагон имеет абсолютную уверенность в своей победе? Разумеется, это было не так, и никто не смог бы быть настолько уверенным, окажись он на его месте. Единственное, в чем Арагон не сомневался, Ван Джен – гора, которую ему обязательно нужно перешагнуть. Победив его, он станет героем Абидана, а это самая важная часть славы для любого абиданца. Лазерный меч воспылал, энергетический клинок стал расширяться под влиянием силы баланса пяти стихий, но почти сразу он снова сжался до своих нормальных размеров. Лопата Геракла также издавала жужжащий звук от возбуждения какой-то неизвестной силой. Ван Джен знал, что при создании этой партии Гераклов использовались более крепкие и усовершенствованные материалы, чем обычно. Это было почти как индивидуальный дизайн. Яцесу переделала данный мех под него, ведь обычный титановый сплав никак не смог бы выдержать столь разрушающую силу. В одно мгновение Арагон и Ван Джен словно посмотрели друг другу в глаза, получив возможность видеть сквозь броню из металла. Оба знали, что один из них вскоре умрет, другие могли еще на что-то надеяться, но они прекрасно понимали, что это битва на выживание. Бух! Арагон сделал свой ход. Его дух войны резко бросился атаковать, и уже в следующую секунду земля на том месте, где он стоял, словно оказалась подорвана взрывом. Прошло всего лишь мгновение после этого, как дух войны настиг своего противника и бросился на него сверху вниз. Но лопата Геракла уже вращалась на высокой скорости. Лазерный меч опустился настолько быстро, что от этого раздался раскатистый гром. Бах! И бам-бам-бам-бам! Дух войны начал лихорадочно лупить по лопате Геракла. Это... Зрители были ошеломлены. Они думали, что Арагон смог разработать контрмеру против этого приема, но он, как и все прочие, просто пошел в лобовую. После того, как вращающаяся лопата поглотит достаточное количество силы от ударов, ее внутренняя сила вращения перейдет в состояние внешней силы вращения, а если в этот момент еще и влить в нее внутренние энергии, то она точно разорвет любого противника. Это не тот случай, когда нужно использовать силу для подавления. Тем не менее, присутствующие на трибунах эксперты сидели тихо, потому что они знали правду. Избежать столкновения с вращающейся лопатой никак не получится. Ван Джен со своей удивительной техникой шагов никак этого не позволит. Но главное тут в том, что Ван Джен противник с очень сильным боевым духом. Если ты проиграешь ему морально, не ответишь ему такой же сильной волей, то ты обязательно проиграешь. Таким образом, есть только один вариант справиться с его вращающейся лопатой – идти до конца. Леведус и Марс также прекрасно понимали этот принцип, вот почему они не искали какой-то контрмеры, однако в конечном итоге Ван Джен оказался более умелым, чем они. Вращающаяся лопата, несомненно, относится к универсальным техникам, тем не менее, это также и палка о двух концах. Внутреннее вращение накапливается из-за поглощения силы удара противника, но у этого процесса есть предел. Во время этого поглощения тело Ван Джена и его духовная сила подвергаются огромной нагрузке. Если кто-то сможет приложить достаточное количество силы, прежде чем внутреннее вращение преобразуется во внешнее, тогда... конец Ван Джена настанет раньше. Вся эта накопленная сила обратится против него самого и его меха, а как только Геракл развалится, разрушение тела Ван Джена станет лишь вопросом времени. Иначе говоря, вращающиеся лопата как весы, на чашах которых с обеих сторон находятся противники. Здесь нет никаких тонкостей. Все зависит лишь от того, насколько ожесточенным тренировкам ты себе подверг и насколько прочными из-за этого стали твое тело, дух и воля. Бам-бам-бам! Дух войны продолжал непрерывно атаковать, и лопата вращалась все быстрее и быстрее. Однако странно, при такой ожесточенной схватке совсем не наблюдалось утечки энергии. Прошло еще пару секунд, и сцена на поле боя стала еще более необычной. Звуки от ударов стали затихать.